авось на пользу. Вообще, жажда соразмышления, пожалуй, главная особенность нашего зрителя. Какое бы место среди людей он ни занимал. И пока жива эта жажда в соотечественниках, думаю, не все для нас пропало. А искусство театра особенно хорошо отвечает этой потребности зрителя. Он как бы участвует в разговоре, который ведется на сцене. Ведь спектакль — это встреча исполнителя и зрителя, иногда их диалог, иногда и спор. И реакция зрительного зала — смех. Внезапно наступившая глубокая тишина, а то и кашель, сразу охвативший нескольких человек. Или неясный, непрекращающийся шорох. Это первая, самая непосредственная и, возможно, самая точная оценка спектакля. С фильмами дело обстоит несколько иначе. Несомненно, картину просмотрит в сотни раз больше людей, чем спектакль. Но глубина проникновения в творчество для них несоизмеримо меньше, ведь кинематограф — это уже готовое решение проблемы режиссерам, актерами, операторам. С ним остается лишь согласиться или не согласиться. И здесь поле для самостоятельной внутренней работы куда беднее. Тем не менее, и театр, и кино нередко вызывают у зрителей потребность выразить свое мнение более определенно и, так сказать, индивидуально. Письма, записки, вопросы на встречах со зрителями нередко могут многое дать актеру. Наталкивают его на интересное размышление, подчас заставляют на известные вещи взглянуть по-новому. И тогда возникает потребность ответить развернуто и обстоятельно, отстаивая свою точку зрения. Уже много лет я сохраняю почту, пришедшую в мой адрес от зрителей. Мне хочется процитировать здесь несколько писем и привести свои ответы на них, потому что такой обмен мнениями я всегда считал плодотворным для обеих сторон. Итак, давно с интересом слежу за вашим творчеством. Простите, что задаю вам этот вопрос, но мне кажется, что именно такой серьезный актер, как вы, мог бы на него ответить. Что, на ваш взгляд, главное в произведениях искусства? Какие проблемы вам ближе всего? И в конечном итоге, в чем цель искусства? Город Ростов, Киселев. Искусство — это катарсис, очищение, как сказал Аристотель. Именно в искусстве человек ищет ответ на мучающие его вопросы современности. Каждое настоящее произведение обязательно несет нравственную нагрузку, пытается помочь людям ориентироваться в бурном море проблем своего века. Я думаю, что настоящим успехом всегда пользуются такие книги, фильмы, спектакли, которые, рассказывая о трудности и сложности жизни, защищают веру в добро и справедливость, веру в гуманность. Особое значение приобретают произведения, которые адресованы не избранным единицам, но всем людям. И чтобы говорить со всеми обо всех, нужно говорить о том, что близко каждому, об общей для нас реальности. Ведь мы все похожи друг на друга в том, что видим, в том, о чем думаем, что переживаем. Что, на ваш взгляд, самое главное в произведениях искусства? Какие проблемы? Не раз спрашивали меня. На этот вопрос трудно ответить односложно. Мне ближе всего те проблемы, которые кажутся близкими и зрителю. И мне всегда хотелось играть в тех спектаклях и тех фильмах, которые вызывали бы споры, но ни в коем случае не оставляли бы зрителя равнодушным. Мне кажется, что бы там ни говорили, артист театра, кино — очень несамостоятелен в своем творчестве. Есть драматург, режиссер, художник, а актер только выполняет их замысел. Что же все-таки помогает артисту отстаивать свою самостоятельность? Как донести именно свои, а не чужие мысли и чувства до зрителей? Город Москва, Борисов. Самостоятельность в творчестве — это прежде всего самостоятельность мировоззрения художника, артиста. Я считаю, что у каждого артиста должна быть самая любимая тема. Она выстрадана, пропущена через его сердце. Эта тема должна проходить красной нитью.